Светобор и Петрила. Долгое ожидание утомило душу. Хотелось, наконец, исхода и освобождения. Поэтому Светобор хмуро, с неудовольствием наблюдал, как тяжело и медленно шел Петрила к Камскому берегу. Порывы ветра раскачивали усохшее, обвешанное тряпьем тело. На изможденном лице тоскливо тускнели усталые глаза, и в нем трудно было узнать дерзкого забияку, с которым Светобор когда-то рубился на мечах. Тогда он прервал полет смертоносного лезвия, чтобы добить словом и вполне насладиться унижением сильного, ловкого, почти равного супостата. На этот раз перед ним был слабый, раздавленный, несчастный человек, и невольно теплая струйка жалости просочилась в твердый камень мужского сердца. Светобор сжал зубы и нахмурился еще сильнее. Едва переставляя ноги, Петрила подошел, встал в двух шагах, досмотрел в закаменевшее лицо своего спасителя. «Благодарю!» — глухо сказал он и поклонился. «Разве я икона, что ты мне кланяешься?» — с суровой насмешкой спросил Светобор. «Ты выручил меня и моих людей из полона, и я благодарю тебя!» — тихо сказал Петрила. «То-то и оно, что людей!» — проворчал Светобор. «Они не в ответе, что воевода неразумен!» Петрила без обиды принял эти слова, потому что в них была правда. «Ты снова пожалел меня», — сказал он, взглянув в глаза Светобора, который тотчас отвел взор в сторону. «Я пожалел твоих людей», — упрямо сказал Светобор, глядя в речную даль. «А что до тебя?» — он ответил Петриле прямым суровым взглядом. «В третий раз не пожалею. Помни об этом и держись от меня подальше». Светобор резко повернулся и зашагал к ваташке своих, стоявших поодаль, кормщиков. Петрила проводил его взглядом и поплелся через лагерь Светоборовой дружины к своему притихшему воинству. «Речная вода унесет тяжелый разговор», — думал он, — «погаснет свет нехорошего дня, ночь пройдет, займется новая заря, встанет солнце светлое, все наладится и устроится. Так было много раз, так будет еще не одиного. Это жизнь». «Воевода?» — позвал незнакомый голос. Петрила поднял глаза. Высокий, носатый парень, приветливо улыбаясь, манил его к костру, возле которого вечеряли чужие ушкуйники. «Хлеб, соль, воевода!» Парень вежливо поклонился и тут же бесцеремонно растолкал своих товарищей, освобождая место. «За что такая милость?» — спросил Петрила и оглядел незнакомые лица. «Прости, воевода!» Парень снова поклонился. «Но не могу я спокойно смотреть на тех, кто тащее меня!» Ушкуйники захохотали, и Петрила готов был нахмуриться. «Не слушай его, воевода!» — крикнул тоненьким голосом шустрый мужичок в ловко зашитых сапогах. «Не зря его помелом кличут. Хлеб, соль тебе, не побрезгуй!» Чужая беззаботность обогрела скорбное сердце. Петрила улыбнулся и сел к костру, а помело уже тащил из котла немалый кус вареной дичины. «О людях своих не печалься», — тоненько заговорил шустрый ушкуйник. «Все будут сыты, довольны. Мало ли чего на Волховском мосту случается. А здесь, в стране чужой, далекой, мы землякам всегда рады». «Вот так бы и в Новгороде, — думал Петрила, кусая мясо, — жить одним костром, одним котлом. Да хозяин его, Дмитрий Мирошкинич, разве допустит этого?» «А правда ли, воевода, — спросил неугомонный Помело, — что вы за биарским золотом ходили?» «Да уймись ты! — рикнул здоровенный детина, сидевший рядом с Петрилой. — Пригласил гостя, тогда и поесть спокойно!» Он замахнулся широкой ладонью, словно собираясь отшлепать шаловливое чадо, и в лучах заходящего солнца блеснул в глаза Петриле приметный камешек на узком золотом ободке. Не помня себя, Петрила перехватил на лету руку соседа своего, зорко вгляделся в колечко на толстом корявом мизинце. «Откуда это?» — спросил взволнованно. «Долгая притча», — прогудел детина, высвобождая руку. «Ты, воевода, кушай, Помела не слушай, его слушать, только сердце рушить». Но Петриле было уже не до еды. Поднявшись на ноги, он поблагодарил за хлеб-соль и сделал шаг в сторону от костра. Шустрый мужичок толкнул в бок носатого Помела. «Ну вот», — сказал огорченно жиденьким голосом, — «речью своей неосмысленной смутил воеводу. Ему и кус в горло не идет». «Как звать тебя, воин?» — спросил Петрила детину с колечком. «Кистенем кличут», — отвечал тот. «Ты, кистень, проводи меня», — попросил Петрила. «Потолковать надобно». Когда отошли подальше, повторил снова. «Откуда у тебя колечко это?» Кистень неспешно рассказал о давнем ночном происшествии, когда отбил он у неведомых татей чужую жонку с малыми чадами. «Да так ли было все?» — допытывался Петрила. «Именно так», — подтвердил ушкуйник. Петрила помолчал, все еще сомневаясь, веря и не веря в происшедшее тогда на ночной Новгородской улице и происходящее сейчас на этом чужом берегу за много верст от дома. Но вот он, перстенек, который сам же и дарил еще до свадьбы, с другим не спутаешь? А в бесхитростных глазах кистеня не отыскивается даже самой крохотной лукавинки. Да и какая ему корысть лгать, обманывать? Истинно так. «Дай, воин, обнять тебя», — растроганно сказал Петрила. «Ведь жонку мою, Варвару Калиновну с чадами нашими, оборонил ты от злой доли». «Во она как!» — изумился ушкуйник, неловко высвобождаясь из Петриловых объятий, и разом угас в душе его слабый, глубоко упрятанный огонек надежды. «Надежды на что? А кто ж это знает? Кто ведает?» «Коли так!» — молвил кистень осевшим голосом. «Возьми перстенек! Тебе он более надобен». «Нет, нет!» — горячо возразил Петрила. «Прими его, но не в уплату за труды твои, а в знак благодарности. В теперешнем моем положении мне нечем заплатить, но знай, отныне я должник твой». «Да ладно!» — отмахнулся кистень. Сердечно попрощавшись, Петрила побрел к своим ватажникам. «Слава тебе, Господи!» — думал он. И неподъемный камень, давивший на сердце все это время, рушился и осыпался. Скомканная душа расправлялась и наполнялась светом, тихой радостью и новыми надеждами. «Хитро ты жизнь устроена! Одной рукой губишь, другой голубишь». Сама в яму толкаешь, сама соломы подстилаешь, хотя соломы той не так уж богато, а от толчков до затрещин только успевай утираться. Вспомнил Петрила старого Невзора, щербатый рот его, извергающий словеса, разящие, сощуренные глаза, наполненные обидным презрением. А что Невзор? не вожжа рвет губу лошадиную, а возница безжалостный. Вспомнил Петрила разговор с Дмитром Мирошкиничем, масляные глаза его, участие и сочувствие к делам слуги своего, льстивое вопрошание о здравии жонки и малых чад. Как приятно было слушать эти речи! И думать не думал отрок боярский, что ласковый хозяин змеем ползучим струится и в доверчивой душе ищет местечко самое ранимое, чтоб ужалить побольнее. Святобор, враг непримиримый, пожалел дважды, а не боярин благодетель. Как служить? Как верить? Как жить после этого?